Глава 28. В деревне. На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские воспоминания, я вспомнил про Сонечку Валахину, но и то вечером, когда мы уже отъехали 5 станций. Однако странно подумал я, что я влюблен и вовсе забыл об этом. Надо думать об ней. И я стал думать об ней так, как думается дорогой. Не связано, но живо. И додумался до того, что, приехав в деревню, 2 дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними, и особенно перед Катенькой, которую считал большим знатоком в делах этого рода, и которой я намекнул кое-что о состоянии, в котором находилось мое сердце. Но, несмотря на все старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на умышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других влюбленном состоянии, я только в продолжении 2 дней, то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен, и, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке. Мы приехали в Петровское ночью. Я спал так крепко, что не видал ни дома, ни березовой аллеи, ни никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока, босиком в какой-то жениной ваточной кофточке, свечой в руках, отложил нам горячо к двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцеловал нас в плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Сени и лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько, но в передний замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому, тени от кривой холодной, только что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, но не выставлявшееся двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина. Все это так было знакомо, так полно воспоминаний, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого старого дома. Мне невольно представился вопрос, как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга? И, торопясь куда-то, я побежал смотреть, все те же ли другие комнаты. Все было то же, только все сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее, грубее. Но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия, и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого, счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню. Все детские ужасы снова те же таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную. Та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате. Прошли залу. Шумливое, беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он послал им постели, казалось, все — зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенной белой бумагой — все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет. Мы улеглись, и Фока, пожелав спокойной ночи, оставил нас. А ведь в этой комнате умерла маман, сказал Володя. Я не отвечал ему и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в торжковских сапожках и халате с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи, разговаривал и смеялся с ним. Он с веселым подергиванием вскочил от Володи, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам. «Ну, отлично», — «Спасибо, дипломат», — говорил он своей особенной шутливой лаской, вглядывая из меня своими маленькими блестящими глазками. «Володя говорит, что хорошо выдержал. Молодцом. Ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно, а зимой, может, в Петербург переедем. Только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил. Но с ружьем можешь охотиться, Вальдемар. Дичь и пропасть. Я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем. Увидите людей, связи сделаете. Вы теперь у меня, ребята, большие. Вот я сейчас Вальдемару говорю. Вы теперь стоите на дороге. Мое дело кончено. Можете идти сами. А со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь. Я теперь ваш не дядька, а друг. По крайней мере, хочу быть другом и товарищем, и советчиком, где могу. И больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко? А? Хорошо или дурно? А? Я, разумеется, сказал, что отлично, и действительно находил это таковым. Папа в этот день имел какое-то особенно привлекательное, веселое, счастливое выражение. И эти новые отношения со мной как с равным, как с товарищем, еще более заставляли меня любить его. «Ну, рассказывай же мне. Был ты у всех родных? У Ивиных? Видел старика? Что он тебе сказал?» Продолжал он расспрашивать меня. «Был у князя Ивана Ивановича?» И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной, и Яков, который все точно так же был стар, все так же вертел пальцами за спиной и говорил опять-таки, пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова. «Куда ты едешь?» — спросил я папа. «Ах, я и забыл было», — сказал папа с досадливым подергиванием и покашливанием. «Я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову?» «Ля бель фламанд. Прекрасная фламандка. Еще езжала к вашей маман. Они славные люди. И папа, как мне показалось, застенчиво подергивая плечом, вышел из комнаты. Любочка во время нашей болтовни уже несколько раз подходила к двери и все спрашивала, можно ли войти к нам. На всякий раз папа кричал ей через дверь, что никак нельзя, потому что мы не одеты. Что за беда, ведь я видела тебя в халате. Нельзя тебе видеть братьев без невыразимых, — кричал он ей. А вот каждый из них постучит тебе в дверь. Довольно с тебя? Постучите. А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично. Ах, какие вы несносные! Так приходите, по крайней мере, скорее в гостиную. «Мими так хочет вас видеть!» — кричала из-за двери Любочка. Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную. Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежности с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность — холодности, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. Увидав меня, он весело кивнул мне головой, как будто говоря: «Видишь, славно». И снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я еще утром заметил. Гостиная была все та же. Светлая высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней. И я, молча и краснея, остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку и поздравила с вступлением в университет. Когда Володя пришел в гостиную, с ним при свидании с Катенькой случилось то же самое. Действительно трудно было решить, после того, как мы вместе выросли и в продолжении всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все. Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой, тоже поговорив немного, и то несерьезно, пошел один гулять куда-то.